Матерь Агни-йоги. Ни одна живая форма жизни никогда не была целью эволюции, но была только лишь средством, пользуясь которым эволюция идет к своей цели. Все живые формы, от инфузории до человека, жившие когда-либо, умерли, и умрут все живущие ныне, все обречены на уничтожение, дабы эволюция и совершенствование новых форм могли продвигаться вперед. Сосредоточивать смысл своего бытия в той временной форме, в которую заключен дух человека в данный момент, значит обрекать себя на смерть одновременно с формой. Но как в умирающем для новой жизни зерне ничто не умирает, так не умирает и дух, несмотря на смерть формы, и не умирает и не умерла жизнь, оживлявшая миллиарды живущих и живших когда-то форм. Вот эту неумирающую сущность жизни в вечно умирающих и нарождающихся внешних ее формах и следует ощутить и осознать в себе, прежде чем начать утверждать бессмертие духа. Безлично это неумирающая жизнь, так как личность есть символ временности и приходимости, то есть смерти. Усмотреть и утвердить бессмертное в смертном, вечное в приходящем, сверхличное и космическое в личном, и будет путем в беспредельность, то есть в нескончаемость жизни.